Глава вторая. Жемчужина в сердце мира. В комнате, которую пронзали пыльные косые столбы мягкого солнечного света, проникавшего сквозь массивную решетку, вмонтированную в крышу дворца, именуемого Гашазис, его мудреная архитектура была слегка подпорчена кое-чем более зловещим, чем время, господин Кхо в Хаазе угощал своего гостя новыми дозами таинственного эликсира и блюдами, которые в Кварцкасаате ценились не меньше роскошной меблировки. Вымывшись и сменив одежду, Элрик почувствовал новый прилив энергии. Темно-синяя и темно-зеленая тона шелка подчеркивали белизну его кожи и длинных тонких волос. Рунный меч в ножнах был прислонен к резному подлокотнику его кресла, и Элрик был готов вытащить его и воспользоваться им, если эта аудиенция окажется хорошо продуманной ловушкой. Господин Кхок в Хаазе был причесан и одет по последней моде. Его черные волосы и борода были заплетены в колечки, длинные уши заострены и нафабрены, густые брови, нависающие над бледно-зелеными глазами, выбелены, а кожа искусственным образом отбелена так, что напоминала кожу самого альбиноса. Губы были выкрашены в ярко-красный цвет. Он сидел за дальним концом стола, который был чуть наклонен к его гостю. Сидел он спиной к свету, так что напоминал судью на заседании суда. Элрик почувствовал нарочитость этой обстановки, но она ничуть не обескуражила его. Господин Кхо выглядел довольно молодо, где-то на 30 с небольшим, и голос у него звучал приятно, разве что немного высоковато. Он в каком-то неловком приступе гостеприимства показывал пухленькими пальцами настоявшее между ними блюдо с фигами и финиками в листьях мяты, саранчой в меду, подталкивал к Элрику серебряные рюмочки с эликсиром. Его движения выдавали, что он выполняет действия, которые обычно отводит своим слугам. «Мой дорогой друг, ешь, ешь еще!» Он не был уверен в Элрике, почти побаивался его, и альбиносу стало понятно, что дело, по которому он здесь находится, довольно срочное. Господин Кхо пока не сделал ему никаких предложений, и курьер, посланный им в Хибару, тоже ничего не сказал на сей счет. «Может быть, есть какое-то твое любимое блюдо, которого ты здесь не видишь?» Элрик поднес желтую салфетку к губам. «Я тебе благодарен, господин Кхо. Я не ел так хорошо с того самого дня, когда оставил земли молодых королевств». «Вот оно что! Я слышал, что те края обильны едой». «Обильны, как обилен алмазами Кварцкасаат. А ты не был в землях молодых королевств?» «Нам, жителям Кварцкасаата, незачем путешествовать», сказал господин Кхо с некоторым удивлением. «В чужих землях нет ничего такого, что мы могли бы себе пожелать». Элрик подумал, что народ господина Кхо имеет немало общего с народом Мелнибане. Он протянул руку, чтобы взять еще одну фигу. Медленно пережевывая ее и наслаждаясь вкусом, он откровенно разглядывал господина Кхо. «Но как же ты тогда узнала о Нацакоре?» «Сами мы не путешествуем, но путешественники, естественно, наведываются к нам. Некоторые из них с караванами направляются в Карлаак или другие места. Время от времени они привозят сюда рабов. Они рассказывают нам такие удивительные небылицы», — он снисходительно рассмеялся. «Но в том, что они говорят, есть, несомненно, и доля истины. Вот хотя бы похитители снов. Если в других краях, во всем, что касается их происхождения, они малоразговорчивы и уклончивы, то в Нацакуре, где рады ворам любого рода, им, наоборот, скрывать нечего. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы сделать очевидный вывод, в особенности, если владеешь лишь обрывками сведений о других землях и народах», — улыбнулся Элрик. Господин Кхо не почувствовал сарказма в словах альбиноса, а может, просто не пожелал обратить на него внимание. «Нацакор твой родной город, или ты прибился к нему?» — спросил он. «Скорее, он мой временный дом», — ответил Элрик. «Ты немного похож на мелнебанийца, а их жадность и привела нас к нашему нынешнему положению», — сообщил ему господин Кхо. «Среди твоих предков не было никого из Мелнибане?» «Не было. На сей счет у меня нет сомнений», — Элрик спрашивал себя, почему господин Кхо не мог сделать очевидного вывода. «Вы по-прежнему ненавидите народ острова драконов за то, что они сделали?» «Ты имеешь в виду их происки против нашей империи? Видимо, да. Но остров драконов давно уже ушел под воду, став жертвой нашей колдовской мести, а вместе с ним и их жалкая империя. С какой стати мы будем переживать из-за народа, который был наказан за все им содеянное и бесславно канул в небытие?» И в самом деле, Элрик понял, что Кварцкасаат так настойчиво пытался забыть о своем поражении и оправдать свое бездействие, что в своих легендах похоронил целый народ. Поэтому-то он и не мог быть мелнебанийцем, ведь Мелнибане более не существовало. По крайней мере, на сей счет он мог не беспокоиться. Более того, Этих людей настолько не интересовал остальной мир и его обитатели, что господин Кхо в Хаазе больше не проявлял интереса к Элрику. Кварцхасаатец решил для себя, кто такой Элрик и откуда, и этим удовлетворился. Альбинос задумался о способности человеческого ума создавать фантазии, а потом с абсолютной уверенностью отстаивать их как реальность. Теперь главное затруднение Элрика состояло в том, что он не очень-то хорошо разбирался в тонкостях профессии, которую ему приписывали, и не знал, что хочет поручить ему господин Кхо. Кварцхасаатец опустил руки в сосуд с ароматизированной водой и ополоснул свою бороду, нарочито расплескав жидкость на геометрические фигуры мозаичного пола. «Мой слуга сообщил мне, что ты узнал слова», — сказал он, вытираясь тонким полотенцем. И опять Элрику стало ясно, что обычно это делали за него рабы, но на сей раз он решил отобедать один на один с Элриком, чтобы их разговор никто не услышал. «Вообще-то слова пророчества немного другие. Они тебе известны?» «Нет», — не задумываясь, ответил Элрик. Он спрашивал себя, что будет, если господин Кхо поймет, что Элрик самозванец. «Когда кровавая луна подожжет бронзовый шатер, откроется путь к жемчужине». «Да», — сказал Элрик, — «именно так». «А кочевники сообщают нам, что кровавая луна взойдет над горами меньше, чем через неделю, и будет светить над водами жемчужины». «Правильно», — сказал Элрик. «А это значит, что обязательно откроется и путь к крепости». Элрик серьезно кивнул, словно подтверждая слова Кхо. «И человек вроде тебя, кто владеет потусторонним и непотусторонним знанием, кто может переходить из реальности в нереальность, который знает пути на границе яви и сна, способен прорваться сквозь защиту, победить стражников и украсть жемчужину». Господин Кхо говорил возбужденным голосом, в котором слышалось сладострастие и жадность. «Это верно», — сказал император Мелнибане. Господин Кхо принял сдержанность Элрика за рассудительность. «Так ты украдешь для меня жемчужину, господин вор?» Элрик подумал, прежде чем ответить. «Я думаю, такая кража сопряжена с немалой опасностью». «Конечно, конечно. Наш народ убежден, что только один из ваших может проникнуть в крепость. Я уж не говорю о том, чтобы добраться до жемчужины». «А где находится крепость жемчужины?» «Я полагаю, в сердце мира». Элрик нахмурился. «Да, и сама эта драгоценность, — нетерпеливо сказал господин Кхо, — известна под названием «Жемчужина в сердце мира», разве нет?» «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — ответил Элрик, противясь желанию поскрести затылок. Вместо этого он выпил еще одну порцию замечательного эликсира, хотя его все больше беспокоили как речи господина Кхо, так и тот факт, что светлая жидкость столь привлекала его. «Но наверняка есть и какие-то другие подробности». «Я полагал, что такие вещи входят в круг твоей компетенции, господин вор. Естественно, ты должен направиться к оазису серебряного цветка. В это время кочевники устраивают свое очередное сборище. Некоторое значение, без всякого сомнения, имеет и кровавая луна. Скорее всего, от оазиса серебряного цветка тебе и откроется путь. Об оазисе этом тебе, конечно, известно». «К сожалению, у меня нет карты», — чуть запнувшись, ответил Элрик. «Карта тебе будет предоставлена. Ты когда-нибудь ходил красной дорогой?» «Я уже говорил, что в вашей империи я оказался впервые, господин Кхо». «Но в вашей истории и географии должны быть сведения о нас». «К сожалению, мы народ невежественный, мой господин. Мы в молодых королевствах все еще пребываем под чарами коварного Мелнибане, а потому не имели возможности воспользоваться благами просвещения». Господин Кхо поднял свои ненатуральные брови. «Да», — сказал он, — «так оно и должно быть. Ну что ж, господин вор, мы дадим тебе карту. Но найти красную дорогу не составляет труда. Она ведет из Кварцхасаата в оазис серебряного цветка, а за ним лежат только горы, которые кочевники называют зубчатыми столбами. Тебя они интересовать не должны, разве что через них пролегает дорога к жемчужине. Это тайная дорога, и ее нет на обычных картах, в этом ты убедишься. По крайней мере, ее нет на наших картах, а наши библиотеки самые хорошие в мире». Элрик настолько исполнился решимости извлечь максимум из представившейся ему передышки, что был готов и дальше продолжать эту комедию, пока он не уберется из Кварцхасаата и не направит свои стопы в сторону молодых королевств. «И я надеюсь, ты предоставишь мне коня?» «Наилучшего. А жезл с крючком тебе не понадобится? Или это просто отличительный знак твоей профессии?» «Я найду себе другой». Господин Кхо запустил руку в свою необычную бороду. «Как скажешь, господин вор». Элрик решил сменить тему. «Но ты ничего не сказал о том, какова будет оплата за мои услуги». Он осушил свой кубок, и господин Кхо неумелой рукой снова наполнил его. «Что вы обычно просите за свои услуги?» – спросил Кварцхасаатец. «Дело-то уж больно непривычное». Ситуация продолжала забавлять Эдрика. «Ты ведь понимаешь, что лишь очень немногие смогли достичь моего уровня мастерства или моего положения. А уж Кварцхасаате из них могли оказаться вообще единицы. Если ты принесешь мне эту жемчужину, господин вор, то получишь богатство, каким в молодых королевствах владеют лишь самые влиятельные люди. Я предоставлю тебе все, чем только владеет благородный Кварцхасаатец. Одежду, драгоценности, дворец, рабов. А если ты пожелаешь продолжить свои странствия, то получишь караван, на который сможешь купить целый город в молодых королевствах. Ты сможешь стать там князем, а то и королем». «Неплохая перспектива», — иронически сказал Альбинос. «Добавь к этому то, что ты уже получил, и ты должен будешь признать, что вознаграждение очень неплохое». «Да, очень щедрое». Элрик нахмурился, обводя взглядом зал с его драпировками, богатой отделкой, мозаикой из драгоценных камней, его изящно выделанными карнизами и колоннами. Он намеревался поторговаться еще, поскольку полагал, что именно этого от него и ждут. «Но если бы я имел представление о том, что эта жемчужина значит для тебя, господин Кхо, и что ты сможешь купить на нее здесь, то признай, цена, которую ты предлагаешь, могла бы показаться и не такой уж высокой». Теперь ненадолго задумался господин Кхо в Хаазе. «На эту жемчужину я смогу купить во дворце Совета Шести место, которое скоро освободится. Безымянная Седьмая оценила место в эту жемчужину. Вот почему я должен заполучить ее как можно скорее. Я уже обещал. Ты об этом догадался. У меня есть конкуренты, но жемчужину никто не сможет предложить». «А конкуренты знают о твоем обещании?» «Слухи об этом, конечно, ходят. Но я бы попросил тебя помалкивать о задании, которое ты от меня получил». «И ты не боишься, что кто-нибудь другой в городе даст мне лучшую цену?» «О да, найдутся такие, кто предложит тебе больше, если у тебя хватит корысти и ты обманешь меня. Но они не смогут предложить тебе того, что предлагаю я, господин вор». И рот господина Кхо в Хаазе расплылся в жуткой ухмылке. «Но почему?» Элрик вдруг почувствовал, что оказался в ловушке и инстинктивно потянулся к буревестнику. «У них нет этого». Господин Кхо пододвинул Альбиносу сосуд с напитком, и Элрик с удивлением увидел, что осушил уже целых два. Он наполнил свой кубок и принялся неторопливо пить. Он подозревал истину и боялся ее. «Что может по редкости сравниться с жемчужиной?» Альбинос отставил в сторону кубок. Он понял, что нашел ответ. Господин Кхо внимательно смотрел на него. «Я думаю, ты понимаешь». Господин Кхо снова улыбнулся. «Да». Элрик почувствовал, как что-то оборвалось у него внутри. Страх потряс его, и к этому страху примешивался гнев. «Я полагаю, эликсир...» «Ну, приготовить его довольно просто. Это же, конечно, яд снадобья, которое пожирает того, кто его пьет, давая только видимость жизненной силы. Когда в человеке не останется никакой пищи для этого снадобья, наступит смерть, что всегда неприятно. Ах, в каких развалин превращало это снадобье мужчин и женщин, которые всего несколькими днями ранее полагали, что у них хватит сил властвовать над миром». Господин Кхо начал смеяться. Маленькие колечки плясали на его лице и голове. «Но и умирая, они просили еще и еще того земного зелья, которое убило их. Разве в этом нет насмешки судьбы, господин вор? Ты спрашиваешь, что так же ценно, как и жемчужина? Ну, теперь тебе должен быть понятен ответ. Жизнь, разве нет?» «Значит, я умираю. Зачем же я тогда стану служить тебе?» «Потому что у этого зелья, конечно же, есть противоядие. Оно пополняет запасы того, чем питается зелье. Это противоядие не вызывает привыкания у того, кто им пользуется, оно лишь возвращает ему прежние силы, причем всего за несколько дней. К тому же оно вытесняет потребность в яде. Так что, господин вор, мое предложение было отнюдь не пустой болтовней. Я могу дать тебе достаточно эликсира, чтобы ты смог завершить свою миссию. А если ты вернешься сюда вовремя, то получишь противоядие. Так что тебе есть ради чего стараться». Элрик выпрямился в кресле и положил ладонь на рукоятку черного меча. «Я уже говорил твоему посланнику, что моя жизнь имеет для меня ограниченную цену. Для меня есть вещи подороже». «Я это понял», — сказал господин Кхо в Хаазе с жестокой радостью в голосе. «И я уважаю твои принципы, господин вор. Ты ясно все изложил. Но ты не должен забывать и о другой жизни, разве нет? О жизни своего сообщника». «У меня нет сообщников, господин». «Неужели? Неужели у тебя нет сообщников? Идем-ка со мной». Элрик, хотя и не доверял Кварцхасаацу, все же последовал за ним, когда тот надменно направился к огромному искривленному проходу в конце зала. На его поясе снова ворчал и шевелился, как недоверчивый пес-буревестник. Коридоры дворца, выстланные зеленым, коричневым и желтым мрамором, что создавало ощущение лесной прохлады и пахнущие самыми изысканными цветами, вели их мимо комнат слуг, клеток со зверями, аквариумов с рыбками и рептилиями, мимо гарема и оружейной палаты. Наконец они подошли к деревянной двери, охраняемой двумя воинами в совершенно неподходящих для боя вычурных доспехах Кварцхасаата. Их бороды были умаслены и уложены в немыслимо гротескные формы. При приближении господина Кхо они взяли на караул, пристукнув своими украшенными гравировкой алебардами. «Откройте дверь», — приказал Кхо. Один из воинов вытащил из-под нагрудника массивный ключ и вставил его в замок. Дверь открылась, и за ней оказался уютный дворик с неработающим фонтаном, маленькой крытой аркадой и несколькими жилыми помещениями в дальнем конце. «Где ты? Где ты, малыш? Покажись! А ну-ка, быстро!» Господин Хо проявлял нетерпение. Раздался металлический звон, и из дверей появилась фигура. В одной руке она держала фрукт, в другой – концы двух цепей. Передвигалась фигура с трудом, потому что звенья были прикреплены к металлической ленте, закрепленной у нее на поясе. «А, господин», — сказала фигура Элрику, — «мне от тебя не польза, а сплошные убытки». Элрик улыбнулся мрачной улыбкой. «А может, ты это заслужил?» Он теперь не скрывал гнева. «Это не я заточил тебя, Анай. Я думаю, на самом деле ты сам сделал такой выбор. Ты попытался заключить сделку с силой, которая не соблюдает приличий». Господина Кхо это ничуть не тронуло. «Он обратился к слуге Рафия Скиме», — сказал он, не без интереса глядя на мальчика, — «и предложил свои услуги. Он сообщил, что действует как твой агент». «Так оно и было», — согласился Элрик. Теперь в его улыбке читалось сочувствие Канаю, на долю которого выпали такие неприятности. «Но ведь это никак не противоречит вашим законам». «Конечно нет. Он продемонстрировал необыкновенную предприимчивость». «Зачем же ты тогда держишь его здесь?» «Это вопрос целесообразности. Ты это понимаешь, господин вор». «При других обстоятельствах я бы решил, что это небольшая подлость», — осторожно сказал Элрик. «Но я знаю, что ты, господин Кхо, человек благородный. Ты не будешь удерживать мальчика только для того, чтобы влиять на меня. Это ниже твоего достоинства». «Я надеюсь, что я человек благородный, мой господин. Но в нынешние времена не все благородные люди города считают себя связанными старым кодексом чести. Тем более, когда ставки так высоки. Ты это понимаешь, хотя сам ты и не благородных кровей. Или, может быть, все же благородных?» «В Нацакоре меня считают таким», — тихо сказал Элрик. «Да, конечно же, в Нацакоре». Господин Хо указал на Аная, который неуверенно улыбался, переводя взгляд с одного на другого и не вникая в суть разговора. «И я не сомневаюсь, что в Нацакоре, если в этом есть необходимость, непременно берут заложника». «Но это несправедливо, мой господин». Голос Элрика дрожал от гнева, и ему приходилось сдерживаться, потому что его правая рука сама тянулась к черному мечу на левом бедре. «Если я погибну по пути к цели, то мальчик умрет, как если бы я пытался бежать». «Да, это так, мой дорогой вор. Но видишь ли, я надеюсь, что ты вернешься. Если же нет, что ж, мальчик будет полезен мне, мертвый или живой». Анай больше не улыбался. В его глазах читался ужас. «О, добрые люди! Но с него и волосок не упадет». Господин Хо положил холодную напудренную руку на плечо Элрика. «Потому что ты вернешься с жемчужиной, что находится в сердце мира. Разве не так?» Элрик глубоко вдыхал воздух, пытаясь сдержать свой гнев. Он почувствовал, как в его сердце возникла некая потребность, которую он не смог сразу опознать. Была ли это жажда крови? Хотел ли он вытащить из ножен черный меч и выпустить душу из этого подлого интригана? Он заговорил ровным голосом. «Мой господин, если ты отпустишь мальчика, я уверяю тебя, что приложу все усилия, и я клянусь, мой добрый вор, в Кварцхасаате полно мужчин и женщин, которые готовы дать самые страшные клятвы и делают это, я уверен, вполне искренно. Они будут давать какие угодно клятвы, будут клясться всем, что для них свято. Но изменись обстоятельства, и они забудут о своих обещаниях. И я считаю полезным иметь некоторый залог, чтобы напоминать им об этих обязательствах. Ты же понимаешь, насколько высоки ставки. Сказать по правде, выше не бывает. Место в совете». Последнее предложение он произнес подчеркнуто, без малейшей иронии. Господин Кхо в Хаазе не видел ничего в жизни важнее этого. Логика этого человека вызывала у Элрика отвращение, а провинциализм господина Кхо – презрение. Элрик повернулся спиной к господину Кхо. Он обратился к мальчишке. «Как видишь, Анай, неудачи преследуют тех, кто связывается со мной. Я тебя об этом предупреждал. И тем не менее, я сделаю все, чтобы вернуться и спасти тебя». Следующее предложение он произнес на воровском жаргоне. «А ты не доверяй этому грязному типу, и если удастся, беги при первой возможности». «Здесь запрещается говорить на языке улицы», — воскликнул внезапно встревожившись господин Кхо. «Или вы оба немедленно умрете». Он, в отличие от своего посланника, явно не понимал этого языка. «Я тебе не советую угрожать мне, господин Кхо». Элрик положил ладонь на рукоять своего меча. Квасхасатец рассмеялся. «Что? Ах, какая воинственность! Неужели ты не понимаешь, что эликсир, который ты пьешь, уже убивает тебя? У тебя осталось всего 3 недели, а потом без противоядия ты погибнешь. Разве ты не чувствуешь, как тебя уже снедает эта жажда? Если бы этот эликсир был безвреден, то мы бы все пили его и стали богами». Элрик не был уверен, то ли его разум, то ли тело ощутили боль. Он понял, что как ни сильно его желание убить Квасхасатца, но потребность снадобья сильнее. Даже на волосок от смерти, когда его собственные снадобья кончились, он не желал ничего с такой страстью. Все его тело дрожало, но он как мог пытался овладеть собой. В голосе его слышался лед. «Это уже не небольшая подлость, господин Кхо. Поздравляю тебя. Ты человек самого жестокого и омерзительного коварства. Неужели все, кто служит в совете, такие же негодяи?» Господин Кхо развеселился еще больше. «Это недостойно тебя, господин вор. Я всего лишь пытаюсь временно приобщить тебя к моим интересам». Он снова хмыкнул. «Я лишь обеспечиваю, чтобы на этот промежуток времени твои интересы стали моими. Что в этом такого плохого? Я считаю неподобающим для профессионального мошенника оскорблять благородного Квасхасатца только за то, что он умеет хорошо провернуть сделку». Ненависть к этому человеку, выросшая из первоначальной антипатии, грозила поглотить Элрика. Но теперь он немного успокоился, сумев овладеть своими эмоциями. «Значит, ты хочешь сказать, что я твой раб, господин Кхо?» «Если тебе угодно. По крайней мере, пока ты не принесешь мне жемчужину из сердца мира». «А если я принесу тебе эту жемчужину, то могу ли я быть уверенным, что ты дашь мне противоядие?» Господин Кхо пожал плечами. «Ну, это уж ты сам решай. Ты умный человек, хотя и иностранец, и если ты дожил до сего дня, то благодаря своему уму я в этом уверен. Однако не заблуждайся. Это снадобье готовится только для меня, и больше ты ни у кого не найдешь такого рецепта. Так что лучше держись условий, о которых мы договорились, господин вор, и ты уедешь отсюда богачом, в целости и сохранности, вместе со своим маленьким другом». Настроение Элрика снова сменилось в сторону мрачного юмора. Теперь, когда силы вернулись к нему, пусть и искусственным образом, он мог причинить немало вреда господину Кхо, да и всему городу. Буревестник, словно читая его мысли, шевельнулся у его бедра, и господин Кхо скользнул встревоженным взглядом по длинному рунному клинку. Но Элрик не хотел умирать, не желал он и смерти Анаю. Он решил выждать, сделать вид, что он и в самом деле служит господину Кхо и его амбициям, а тем временем узнать, если возможно, побольше о природе этого снадобья, которого он так жаждал. Может быть, этот эликсир и не убивает вовсе? Может быть, это снадобье широко распространено в Квасхасате, и противоядие имеется у многих граждан? Но друзей у него здесь, кроме Аная, не было, и даже конкуренты господина Кхо не были готовы помочь ему против общего врага. «А что, если мне безразлична судьба мальчика?» — сказал Элрик. «Ну, я думаю, я неплохо узнал твой характер, господин вор. Ты похож на кочевников, а кочевники похожи на людей из молодых королевств. Они неестественно высоко ценят жизни тех, с кем связаны, и питают слабость к сентиментальной привязанности». Элрик не мог не почувствовать иронию ситуации, ведь мелнебонийцы тоже считали себя выше таких чувств, и он был одним из немногих, кого волновала судьба не только членов своей семьи. По этой-то причине он и находился сейчас здесь. Элрик подумал, что судьба преподает ему странный урок. Он вздохнул. Он надеялся выйти из этого приключения живым. «Если с мальчиком что-нибудь случится во время моего отсутствия, господин Кхо, хоть что-нибудь, твоя судьба будет в 1000 раз хуже, чем та, что ты задумал для него. Или для меня». Он смерил Квасхасатца ненавидящим взглядом. Его глаза пылали адским огнем. Господин Хо вздрогнул, а потом улыбнулся, пряча свой страх. «Нет-нет-нет», — он нахмурил брови, — «ты не смеешь мне грозить. Я тебе объяснил условия. Я не привык к такому обращению, господин вор, я тебя предупреждаю». Эдрик рассмеялся, но огонь в его глазах не погас. «Я тебя приучу ко всему, к чему ты приучил других людей, господин Хо. Что бы ни случилось, ты меня понял? С этого мальчика и волосок не должен упасть. Я тебе уже сказал, а я тебя предупредил». Веки Эдрика закрыли его страшные глаза, словно он закрыл дверь в царство хаоса, но господин Хо все же осмотрительно отступил назад. Голос Эдрика напоминал холодную сталь. «Всеми своими силами я обрушусь на тебя. Ничто не сможет остановить этой мести. Ни твое богатство, ни сама смерть». Когда господин Хо попытался улыбнуться на этот раз, у него ничего не получилось. Анай внезапно ухмыльнулся, как тот счастливый ребенок, каким он был до всех этих событий. Он явно поверил словам Элрика. Альбинос двинулся на господина Кхо, как голодный тигр, но потом словно споткнулся и резко вдохнул воздух. Эликсир явно терял свою силу или требовал от него большего, этого Элрик не мог сказать. Ничего подобного он прежде не чувствовал. Он жаждал еще порции. В груди и животе у него начались боли, словно крысы грызли его изнутри. И тогда господин Хо заговорил по-прежнему. «Откажись служить мне, и твоя смерть неизбежна. Я бы посоветовал тебе быть повежливее, господин вор». Элрик собрался с силами и ответил с достоинством. «Я хочу, чтобы ты знал, господин Кхо в Хаазе. Если ты не выполнишь хоть одно из условий нашей сделки, я сдержу клятву и принесу такие несчастья тебе и твоему народу, что ты проклянешь тот день, когда услышал мое имя. А узнаешь ты, кто я такой, господин Кхо в Хаазе, лишь перед своей смертью, когда с тобой будет подыхать весь твой город, это обиталище ублюдков». Кварцхасхатец хотел было ответить что-то, но проглотил слова и лишь сказал: «У тебя есть 3 недели». Собрав остаток сил, Элрик вытащил буревестник из ножен. Черный металл пульсировал, черный свет струился из него, руны, начерченные на металле, корчились и плясали. И по двору разнеслась жуткая песня предвкушения, а ее отголоски дошли до старых башен и минаретов Кварцхасаата. «Этот меч пьет души, господин Кхо. Он может выпить сейчас твою, и это придаст мне больше сил, чем любое снадобье. Но сейчас у тебя есть надо мной небольшое преимущество. Я принимаю условия твоей сделки. Но если ты солжешь...» «Я никогда не лгу!» Господин Хо укрылся за неработающим фонтаном. «Нет, господин вор, я никогда не лгу. Ты должен делать, что я говорю. Принеси мне жемчужину из сердца мира, и я дам тебе все те богатства, что обещал, вместе с твоей жизнью и жизнью этого мальчика». Черный меч зарычал, явно требуя душу Кварцхасаатца здесь и сейчас. Анай с воплем скрылся в маленькой комнатке. «Я отправлюсь утром». Элрик неохотно вложил меч в ножны. «Ты скажешь мне, какими воротами города я должен воспользоваться, чтобы выйти на красную дорогу к оазису серебряного цветка. И мне нужен твой честный совет. Как наилучшим образом дозировать этот отравленный эликсир?» «Идем». В голосе господина Кхо слышалась торопливая услужливость. «Зале есть еще. Он ждет тебя. Я вовсе не желаю испортить нашу встречу невоспитанностью». Элрик облизнул губы, которые все сильнее ощущали неприятную сухость. Он помедлил и взглянул на дверной проем, в котором виднелось лицо мальчика. «Идем, господин вор». Господин Кхо снова коснулся пальцами руки Элрика. «В зале, там есть эликсир. Ты его жаждешь, правда?» Так оно и было. Но Элрик позволил своей ненависти пересилить жажду. Он позвал. «Анай, юный Анай». Мальчик выглянул во двор. «Да, господин». «Я тебе клянусь, что по моей вине ничего плохого с тобой не случится. И этот грязный ублюдок теперь понял, что если он каким-то образом повредит тебе, пока меня не будет, он умрет в самых страшных муках. Но ты, мальчик, должен все же помнить то, что я тебе сказал, потому что я не знаю, чем закончится это приключение». И Элрик добавил на жаргоне. «Может быть, моей смертью». «Я тебя понял», — сказал Анай на том же языке. «Но я тебя прошу не умирать. Я в этом кровно заинтересован». «Хватит!» — господин Хо прошествовал по двору, давая знак Элрику следовать за ним. «Идем. Я дам тебе все, что нужно, чтобы найти крепость жемчужины». «А я буду тебе признателен, если ты не позволишь мне умереть. Я буду самым благодарным мальчиком, господин», — сказал Анай, и дверь закрылась.